Глава 10. Эротические откровения Мане. Спустя, наверное, месяц после нашего последнего разговора мы с девочками решили напомнить Мане о том, что она обещала откровенно рассказать о том, что происходит в спальне правителя, когда к нему приводят девушку и закрывают за ней двери. Госпожа Нигьяр начала сама лично вести уроки под названием «Тысяча секретов любви» и «Эротическая переписка с повелителем». Мы были очень рады, что наконец-то началась самая интересная часть нашего обучения. Также это означало, что совсем скоро нам предстоит лично познакомиться с повелителем. «Девчонки, а не пора ли нам наведаться к Мане и расспросить о подробностях ее интимных встреч с шахом?» — спросила я, подмигнув моим пока еще подружкам. Я, честно говоря, за эти года сдружилась с девочками. Мы не раз выручали друг друга, помогали, если требовалось, и всегда выслушивали и успокаивали, если кто-то из нас плакал. Но также я понимала, что когда мы втроем предстанем перед Махмудом, мы тут же превратимся в конкуренток. У каждой из нас за эти годы накопились свои мысли и идеи о том, как можно колдовать повелителя. Мы были самыми лучшими ученицами, об этом нам не раз говорила госпожа Нигьяр. Ну что ж, скоро мои подружки превратятся в моих соперниц, а между нами начнется нешуточная борьба. Я знала, что Лейла самая дикая из нас, ее цель во что бы то ни стало улучшить жизнь своей тетки. Это превращало ее в львицу, готовую любому перегрызть глотку. Ясмина с возрастом перестала быть слишком уж мягкотелой. Она хотела красивой жизни, мечтая когда-нибудь появиться перед своими родителями и братом и показать, каких высот она добилась. Однажды она поделилась со мной своими фантазиями. Ясмина думала, что когда ее родственники увидят, какая красивая у нее стала жизнь, они тут же начнут просить у нее помощи, а она обязательно откажет им. Она затаила в своем сердце горькую обиду на них и больше всего на свою мать. «Я появлюсь перед ними в дорогой одежде, на мне будет много роскошных украшений из золота, и сопровождать меня будут собственные слуги, которые будут нести меня на паланкине. Я постучусь в их дом и скажу своей матери, что благодаря тому, что она отреклась от меня, я стала такой, какая я сейчас есть. Если бы я осталась жить с ними, то неизвестно, как бы тогда сложилась моя жизнь. Потом я скажу своим родственникам, что не прощу их никогда, и после этого, когда увижу слезы раскаяния в глазах моей матери, я развернусь и уеду». Я слушала Ясмину, и мне было жаль ее. Она жила с обидой в сердце, девушка так и не смогла простить мать. Хотя я сама тоже до сих пор помнила, как родители привезли меня в гарем. Никогда в жизни я бы не смогла отдать своего ребенка. Неважно, в каких условиях я буду жить, но мой ребенок будет жить со мной. И отпущу его только тогда, когда он станет взрослым и сам решит вылететь из родного гнезда. Мы доделали все наши дела и отправились к Мане пить чай и секретничать. «Мане, а вот и мы», — радостно сказали мы, стоя в дверях кухни. Добрая женщина рассмеялась, понимая, что мы пришли узнать ее секреты. «Ну да, мы не скрываем, нам это очень интересно, и любопытство у нас не праздное. Скоро эта информация очень сильно поможет нам на пути к завоеванию сердца шаха Персии». «Я ждала вас», — сказала Мане. «Ты что-то знаешь?» — спросили мы, затаив дыхание. «Может, и знаю», — хитро улыбнувшись, сказала Мане. «Расскажи нам все, что знаешь», — практически прокричала Лейла. «Только это секрет. Все беседы происходят исключительно между нами», — сказала Мане, серьезно посмотрела на нас. «Да, конечно, Мане, мы никогда об этом и никому не рассказывали», — пропищала взбудораженная Ясмина. «Ладно, госпожа Нигьяр сказала мне, что совсем скоро вас троих представят повелителю. Только тихо, никому ни слова. Она верит в вас и считает очень перспективными». «Ура, мы наконец-то дождались. Не зря мы столько лет так прилежно учились», — воскликнула я. «Мане, рассказывай нам свой секретик, а то вдруг нас поведут, а мы так и останемся неопытными», — взмолилась Лейла. «Ну, вы и так будете неопытными. Я же вам рассказываю только теорию. Пока не проведешь ночь с мужчиной, не поймешь по-настоящему, как это бывает». «Мы понимаем это, Мане», — сказала Ясмина, немного успокоившись. «Ладно, садитесь и слушайте». Мане уселась на стул, положила руки на свой животик и начала очередную историю. «У меня сложилось такое впечатление, что мы приходили к Мане за сказкой на ночь. Только ее сказки были очень жизненными, и каждая из них откладывалась в нашей памяти, как новая глава из книги. Про свою первую ночь с мужчиной я вам рассказала», — начала повествование Мане. «А сейчас я приоткрою вам завесу кое-каких интимных подробностей». Мы замерли и начали слушать. «Иногда правитель может захотеть оказаться в постели с двумя наложницами», — сказала Мане, посмотрела на нас. Мы вытянули шеи и затаили дыхание, пытаясь представить себе такую картину. Когда Амир выбрал меня своей любовницей, какое-то время мы проводили ночи только вдвоем. Потом у меня начались месячные, и мне нельзя было заниматься с ним любовью. В самую первую же ночь к нему пришла моя подружка из гарема. Я, увидев, что к Амиру ведут другую девушку, сначала очень расстроилась, но потом мне стало интересно. Я дождалась, когда все разойдутся, вышла из своей комнаты и подкралась к его спальне. Я наблюдала за тем, как они занимались любовью. Как оказалось, Арьяна уже не была девственницей. Она всегда клялась и божилась мне, что еще ни разу не была с мужчиной. «А как ты поняла это, Мане? Ты же просто подглядывала в щелку двери», — спросила Лейла. «В свой самый первый раз девушка достаточно скована, и правитель все делает сам. Арьяна и Эмир встретились как старые знакомые. Они занимались любовью не в кровати. Они начали страстно целоваться, правитель скинул с нее шелковый халат, и Арьяна осталась голой. Он жадно припал к ее высокой груди с темными сосками. Она выгнулась и стала гладить правителя по всему телу, пока он ласкал ее. Потом он поставил ее спиной к себе. Арьяна оперлась руками на стол, и он вошел в нее сзади. Она стала так громко стонать, что я даже испугалась. Амир от этого завелся еще больше. Потому как у них все быстро закрутилось, я поняла, что они проводили время друг с другом уже не в первый и не во второй раз. Амир любил ее неистово. Арьяна кричала. Когда он испустил в нее свое семя, они разъединились. Я думала, что они после этого лягут спать, но не тут-то было. После небольшого перерыва они продолжили. Я наблюдала за ними, как завороженная. На будущее, девочки, не доверяйте никому. Даже подруга, с которой я была знакома много лет, обманула меня. Когда у меня закончились месячные, и Амир снова пригласил меня в свою спальню, он предложил мне попробовать что-то новое. Я сначала не поняла, что он имеет в виду, и согласилась. Каково было же мое удивление, когда в спальне спустя буквально минут 10 появилась Арьяна. Она поздоровалась со мной, потом быстро скинула с себя халат и залезла к нему в постель. Мы как раз только начали заниматься любовью. Амир лежал на мне, я обнимала его и была счастлива, что снова могу быть рядом с ним. Они поцеловались в губы. Амир продолжал любить меня и пожирать глазами Арьяну. Потом он вынул из меня свой лингам и сказал нам обеим сесть в кровати. Мы стали целоваться втроем. Я настолько обалдела от происходящего, что просто приняла все, что происходило дальше, полностью включившись в процесс. Арьяна стала ласкать мою грудь, потом она положила меня на спину и раздвинула мои ноги и примкнула губами к моей промежности. Она стала ласкать меня своим языком. Я стонала и выгибалась, это было просто волшебно. В это время Амир пристроился к Арьяне сзади и начал любить ее. Я очень завелась от всего, что происходило в спальне правителя в эту ночь. Секс втроем сломал все мои шаблоны и установки. Нас такому точно не учили, рассказывая на уроках, как девушка должна вести себя в покоях повелителя. И это не имело ничего общего с тем, что делали мы. Мы встречались втроем в спальне Амира 2 недели, испробовав все, что только было можно. После этого мое мировоззрение круто поменялось. Потом Амиру надо было уехать по делам, он взял меня с собой, и наши ночи любви с Арьяной прекратились. Когда мы вернулись обратно, я узнала, что Амир подарит Арьяну правителю соседнего государства. Вот так просто взял и подарил свою любовницу, ночи с которой были наполнены таким огнем, что ей писать невозможно. Мы слушали Мане с открытыми ртами. Оказалось, что за закрытыми дверьми спальни шаха Персии могли находиться и 2 любовницы одновременно. Это было открытием для нас. Допив чай, мы попрощались с Мане, поблагодарили ее за откровение и пошли спать. В эту ночь мне снился Махмуд, Лейла и я, как мы втроем занимаемся любовью в его спальне. Проснувшись на утро, я тут же подбежала к окну, открыла его и выдохнула свой сон на ветер. В детстве мама говорила мне, что если приснится неприятный сон, его можно просто выдохнуть в окно, и тогда он никогда не сбудется. Скоро нам предстояли финальные уроки, подведение итогов учебы и встреча с шахом Махмудом.